Что скрыто за стеной? На последнем концерте турне «In the Flesh» в Монреале басист Pink Floyd Роджер Уотерс настолько был выведен из себя вызывающим поведением фаната из первого ряда, что подозвал его к себе и плюнул ему в лицо. Придя позже в ужас от собственной агрессивной выходки, Уотерс вернулся в гостиницу и тут же начал работу над новой альбомной концепцией, которая была посвящена той же стене отчуждения, которая выросла между ним и зрителями в зале. Воображение музыканта нашло подпитку в его детских воспоминаниях, впечатлениях от потери отца во время Второй мировой войны и недавнего развода с женой. Через 2 месяца после окончания концертов основная канва была готова. Уотерс задумал заодно сценическое шоу и фильм. Но нужно было разрушить еще одну стену. Стену, которая возникла между участниками Pink Floyd. К 1977 году отношения внутри группы были далеки от идеала. К тому же у музыкантов начались серьезные финансовые осложнения. За год до этого Pink Floyd доверились финансовым консультантам из фирмы Norton Warburg Group. Попытки обойти суровое английское законодательство, миллионы фунтов, заработанных группой, были вложены в рискованные операции. Деньги таяли на глазах, налоги съедали доходы. В конце концов, Нортон Уорбург испарился, унеся с собой десятки тысяч инвестированных фунтов. Чтобы спасти положение, лейблы, издававшие Pink Floyd, предложили незадачливым бизнесменам солидную компенсацию, если к ноябрю 1979 года они сотворят чудо, договорятся между собой и запишут новый альбом. Долгий разговор в лондонском офисе привел к тому, что Роджер Уотерс, Дэвид Гилмор, Ричард Райт и Ник Мейсон все же решили пойти на эту авантюру. у Уотерса нашлась готовая демозапись с рабочим названием «Кирпич в стене». Та самая о барьерах, разделяющих людей. Его товарищи по группе были не в восторге, но выдумывать что-то новое совсем не хотелось, так что Pink Floyd взялись за новый материал в студии Britannia Road. В мае 79 года критическое финансовое положение группы потребовало, чтобы Pink Floyd покинули Великобританию, и запись была перенесена в студию Supper Beer в городке Мировелл близ Ниццы. С апреля 79 года между Уотерсом и Гилмором начались ожесточенные споры. Больше всего досталась песня «Comfortably Numb». Продюсер Боб Эзрин вместе с Уотерсом выступали за привлечение оркестра. Гилмор ничего об этом и слушать не хотел, настаивая на скромной аранжировке с гитарой, басом и барабанами. Удивительно, но идея использовать в «Another Break in the Wall Part 2» голоса детей пришла в голову обоим. Звукорежиссер Ник Гриффитс отправился на поиски подходящего хора, решив, что подойдут самые обычные дети из обычной школы. Заглянув в местную школу Хайлингтон Грин, он договорился с преподавателем и привел в студию целый четвертый класс. Позже в прессе разгорелся скандал, когда выяснилось, что детям не заплатили, пообещав бесплатные уроки музыки. Пришлось заплатить школе, а Роджер Уотерс проследил, чтобы каждому ребенку досталась копия альбома. Продюсер Боб Эзрин предложил использовать в песне модный на тот момент дискобит. Получился подлинный хит, хотя Pink Floyd с 68 года фактически не выпускали синглов. «Another Break in the Wall Part 2» стал мощным всемирным хитом. Хотя песня с ее критикой школьных порядков была запрещена в ЮАР, когда школьники сделали ее своей песней протеста. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. You're just a little break in. Во время записи The Wall клавишник Рик Райт явно был не в своей тарелке. Он присутствовал на сессиях, но практически ничего не делал. Когда запись была перенесена в Лос-Анджелес, Райт вообще туда не поехал. Роджер Уотерс был в гневе. Он считал клавишника сообщником Гилмора и выдвинул ультиматум. Либо Райт уходит из группы и не получает свою долю с обещанной компенсацией, либо он сам уйдет из проекта, что означает полную потерю всех денег. Райт неохотно согласился покинуть коллектив, и его имя так и не появилось на конверте первого тиража The Wall. Правда, его за отдельную плату наняли играть на концертах после выхода альбома. Как иронизировал сам клавишник, он оказался единственным, кто получил хоть какой-то доход от всей затеи. Барабанщик Ник Мейсон тоже попал в опалу. Для песни «Мнато» был приглашен ударник То-То Джефф Поркаро, так как Ник просто не справился бы с размером 1/2. Should I run for president? Mother, should I trust the government? Интересно, что даже в подобной нервозной обстановке музыканты записали столько материала, что альбом вполне мог выйти тройным. Продюсеры опасались, что такой альбом будет слишком дорогим, и настояли на сокращении его до двойного. В результате Pink Floyd пришлось резать по-живому. Некоторые строки и куплеты были сокращены, другие соединены в одно целое. Некоторые готовые песни пришлось оставить в архиве. Путаница дошла до того, что в последний момент порядок и состав номеров на пластинке не совпадал со списком на конверте. Когда обложки уже находились в типографии, из альбома пришлось удалить песню «What shall we do now?», хотя ее слова на обложке остались напечатаны. А текст песни «Hey You» напечатан на обложке оригинального альбома не по порядку следования композиций. Чтобы успеть в срок, последние штрихи делались в попыхах. В ноябре 1979 года двойной альбом «The Wall» все-таки вышел. В этот момент панк-рок был на взлете. И панки вовсю боролись с подобными альбомами-монстрами и богатыми динозаврами рока. Тем не менее, творение Pink Floyd ждал ошеломляющий успех. «The Wall» на 15 недель взгромоздился на первое место американского хит-парада, а в Англии добрался до третьего места. «Стена» разошлась тиражом 11,5 миллионов копий и 23 раза становилась платиновой. Это самый раскупаемый двойной альбом в истории. При этом работа была явно не из простых. 80 минут музыки посвящены невротическим воспоминаниям персонажа по имени Пинк, который запутался в наркотических проблемах и в искушениях музыкальной индустрии. Превратился в маньяка с манией величия, а в финале снес стену и вновь стал нормальным человеком. Группа поехала в турне с шоу по мотивам альбома. Политический карикатурист Джеральд Скарф, который оформил обложку альбома, черные буквы «The Wall» на прозрачном пластике поверх конверта с белой стеной, создал серии анимационных фрагментов и огромные надувные куклы для этих концертов. Половину выступления Pink Floyd играли из-за 12-метровой стены из картонных кирпичей на сцене, на которую проецировались мультипликационные ночные кошмары Скарфа. Стена рушилась, на сцене взрывался аэроплан. Так как постановка была крайне сложной и дорогостоящей, шоу «The Wall» исполнялось только 31 раз в четырех городах – в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке в феврале 80-го, в Дортмунде в феврале 81-го года и в Лондоне в августе 80-го. Записи с лондонских выступлений вышли в 2000 году в альбоме «Is There Anybody Out There? The Wall Live» 1980-81. Затраты на установку достигли $1,5 миллиона. Это было грандиозное представление. Гилмор и Мейсон пытались убедить Роджера Уотерса расширить шоу для более прибыльных и массовых стадионных турне. Нет сомнений, они принесли бы миллионы. Но Уотерс отказался наотрез, так как вся суть «The Wall» была в проблеме расстояния между художником и его аудиторией. В тот момент отношения внутри группы были на рекордно низком уровне. Музыканты разными путями добирались до места концерта. Уотерс селился в отдельном от всех отеле. Большой фанат Pink Floyd, режиссер Алан Паркер, обратился к EMI с предложением адаптировать альбом и сценическое шоу «The Wall» в фильм. В июне 81 года в Лондоне вновь были организованы концерты, на этот раз для киносъемок. Но было решено, что фильм обойдется и без участия музыкантов, зато с мультипликационными фрагментами и сценами с профессиональными актерами. Уотерс написал сценарий и видел себя в главной роли Пинка, но не прошел пробы. Роль досталась панк-музыканту Бобу Гелдофу, который первоначально счел сюжет «The Wall» полной чепухой. Однажды, во время поездки в такси, Гелдоф в красках высказывал свое мнение о проекте своему менеджеру, не подозревая, что водитель такси – брат Роджера Уотерса. В итоге Гелдоф согласился ради славы и денег. Hey you, coming home. Съемки проходили в процессе постоянных споров. Уотерс, Скарф и Паркер тянули одеяло на себя. Уотерс взял 6-недельный отпуск во время съемок, а когда вернулся, то обнаружил, что Алан Паркер поменял части фильма местами по своему вкусу. Был скандал, Паркер пригрозил уйти, а Гилмор пригрозил Уотерсу, что другие участники группы являются полноправными акционерами предприятия, так что претензии неуместны. По окончании съемок все создатели «Стены» расстались, неудовлетворенные результатом и крайне недовольные друг другом. Фильм «The Wall» был показан на Каннском фестивале в мае 1982 года, и он до сих пор впечатляет своей болезненной образностью. Где еще увидишь безликих детей в школьной форме, которые под звуки всемирного хита двигаются по конвейеру и валятся в громадную мясорубку? После всех этих колоссальных сложностей с альбомом, концертным шоу и фильмом Pink Floyd стали почетными членами Американской национальной ассоциации дистрибьюторов кирпичей. Но это никак не помогло сохранить отношения внутри группы. Покончив со своим самым грандиозным замыслом, группа шла к финалу. В 1985 году Роджер Уотерс покинул Pink Floyd. И хотя его бывшие товарищи записывались и гастролировали в качестве Pink Floyd, та магия, которая наполняла смыслом и вселенским значением помпезный соло «The Wall», куда-то испарилась. Как выяснилось, некоторые стены очень сложно пошатнуть, но все-таки можно. 2 июля 2005 года Pink Floyd в полном классическом составе сыграли 4 песни на благотворительном концерте «Live Aid». Хотя бы на один вечер, но старая вражда была забыта. The Wall, 1979 год. Does anybody here remember Vera Lynn? Remember how she said that we would meet again some sunny day? От едва слышной фразы «Мы вошли», которая спустя 80 минут обретет начало, не здесь ли, до последних секунд звуков пикирующего немецкого истребителя, убившего отца Роджера Уотерса и героя альбома «Пинка», перед нами потрясающей силы песенная сюита длиной в полтора часа, к которая не теряет своего очарования с годами. Депрессивные, наполненные болезненным самоанализом песни Роджера Уотерса о тяжкой доле рок-музыканта, который под влиянием наркотиков превратился в фашистского лидера и по сей день продаются, как сказал Гилмор, по 4 миллиона в год. Уотерс критикует школьные порядки «The happiest day of our lives», разоблачает матерей, которые слишком пекутся о детишках в «Маза», призывает к мирному сосуществованию в «Hey You» и погружается в пучину одиночества в «Is there anybody out there?». И все это под воздушную, небесную, красивую, дорого записанную музыку. Для «The show must go on» понадобились вокальные гармонии в стиле «The Beach Boys», так что Уотерс пригласил самих «The Beach Boys», которые отказались участвовать в таком мрачном мероприятии. Последний альбом в великом составе – Уотерс, Гилмор, Мейсон, Райт. Восхитительно пышный маятник гигантомании прогрессив-рока. Хотя это и не вполне прок. Который стал и лебединой песней классического рока 70-х, после «The Wall», окончательно ушедшего в прошлое. Smoke.